горец, прочитав адрес, без всякого стеснения распечатал записку. «Я сделал попытку его остановить. Разрешите мне сначала удостовериться, сэр, — сказал я, — что письмо адресовано вам, иначе я не разрешу вам его прочесть». «Не волнуйтесь, мистер Озбалдистон, — с невозмутимым спокойствием ответил горец. — Припомните судью Ингвлуда, клерка Джобсона, мистера Морриса, а главное, припомните вашего покорнейшего слугу Роберта Комила и прелестную Диану Вернон. Припомните их всех, и у вас не останется сомнений, что письмо предназначено мне». Я был поражен собственной недогадливостью. Всю ночь голос и даже черты незнакомца, пусть неясно различимые, кого-то мне напоминали, хоть я и не мог связать их с определенным человеком или местом. Но тут меня точно озарило. Передо мной никто иной, как Кэмпбелл. Теперь я сразу вспомнил этот сильный, зычный голос, эти твердые, суровые, но притом правильные черты лица и этот шотландский говор с соответственными словечками и красочными оборотами, которые, хоть он и мог обойтись без них, когда старался, все же прорывались у него в минуты возбуждения, придавая остроту его насмешке и силу словам укора. Ростом был он скорее ниже среднего, но самого крепкого сложения, какое только может сочетаться с ловкостью, ибо замечательная легкость и свобода его движений с несомненностью доказывали, что это качество развито у него до степени высокого совершенства. Две особенности нарушали гармоническую правильность его сложения. Плечи были не по росту широки, так что, несмотря на сухощавость, он казался слишком коренастым, а руки его, хоть и округлые, мускулистые и сильные, были длинны почти до уродства. Впоследствии мне доводилось слышать, что длинные руки были предметом его гордости. Он мог, когда носил одежду горца, не нагибаясь, завязывать подвязки на чулках, и они давали ему немалое преимущество, когда приходилось орудовать палашом, в чем он проявлял большое искусство. Но, разумеется, такая диспропорция лишала его права считаться красавцем, на которые иначе он бесспорно мог бы притязать. Она сообщала его внешности что-то дикое, неправильное, нечеловеческое. Глядя на него, я невольно вспоминал рассказы Мейбл о древних пиктах, которые в былые времена разоряли своими набегами Нортумберленд и были, по его уверениям, полулюдьми, полудемонами. Подобно этому человеку, они отличались отвагой, хитростью, свирепостью, длинными руками и широкими плечами. Но так или иначе, припомнив, при каких обстоятельствах мы встречались раньше, я не мог сомневаться, что письмо в самом деле адресовано ему. Он занимал видное место среди тех загадочных личностей, которые, судя по всему, имели влияние на Диану, и на которых она, в свою очередь, тоже оказывала влияние. Было больно думать, что судьба такого милого существа сплетена с судьбой этого отчаянного человека, однако сомневаться было невозможно. Но какую помощь мог он оказать в делах моего отца? Мне пришел на ум только один ответ. Однажды Рэшли Озбалдистон, по настоянию мисс Вернон, нашел способ разыскать мистера Кэмпбелла, когда потребовалось его присутствие, чтобы снять с меня обвинение, выдвинутое Моррисом. Не могло ли ее влияние равным образом заставить Кэмпбелла разыскать Рэшли? Придя к такому выводу, я осмелился спросить, где находится мой опасный родственник и когда мистер Кэмпбелл виделся с ним. Но прямого ответа я не получил. «Трудную задала она мне задачу, но честную. Так уж постараюсь не подвести. Мистер Озбалдистон, я живу неподалеку отсюда. Мой родственник может указать вам дорогу. Предоставьте мистеру Оуэну сделать в Глазго все, что он сумеет, а сами поезжайте ко мне в горы. Очень возможно, что я вас порадую и помогу вашему отцу в его несчастье. Я бедный человек, но хорошая голова на плечах лучше богатства». «А вы, кузен, — добавил он, повернувшись к мистеру Джарви, — если вы не прочь отведать со мною доброго шотландского коллапса и оленьего окорока, приезжайте вместе с этим англичанином прямо в Драймен или в Букливи, или, самое лучшее, деревушку Эберфойл, а я оставлю там кого-нибудь, чтобы вас проводили прямо до места, где я окажусь к тому времени. Что скажешь, родич? Вот тебе моя рука, дело чистое, без обмана».